Он помолчал, а потом заговорил прежним тоном. «Ты ведь слышал, что наша космическая программа основана на использовании автоматики?» «Слышал. Так вот, сейчас мы с тобой пойдем в 329-ю комнату, и тебе расскажут, что такое наша космическая автоматика». Глава 7. «Товарищ полковник!» «Товарищ полковник», — передразнил он, — «тебя ведь в Зарайском летном ясно спросили, готов жизнь отдать? Ты что ответил?» Я сидел на железном стуле, привинченном к полу, в центре комнаты. Мои руки были пристегнуты к подлокотникам, а ноги — к ножкам. Окна комнаты были плотно зашторены, в углу стоял небольшой письменный стол с телефоном без диска. Напротив меня сидел в своем кресле полковник Урчагин. Говорил он, посмеиваясь, но я чувствовал, что он абсолютно серьезен. «Товарищ полковник, вы поймите, я ведь совсем простой парень. Вы меня принимаете за кого-то, а я совершенно не из тех, кто...» Кресло Урчагина зажужжало, он тронулся с места, подъехал ко мне вплотную и остановился. «Подожди, Оман», — сказал он, — «подожди-ка. Вот мы и приехали. А как ты думаешь, чьей кровью полита наша земля? Думаешь, какой-то особенной, какой-то специальной кровью? Каких-то непростых людей?» Он протянул ко мне руку, ощупал мое лицо и ударил меня сухим кулачком по губам. Не сильно, но так, что я почувствовал вкус крови во рту. «Вот такой же точно и полита. Таких ребят, как ты», — он потрепал меня за шею. «Не сердись», — сказал он. «Я теперь тебе второй отец. Могу и ремнем выдрать. Чего жмешься, как баба? Я, Бамлак Иванович, не чувствую, что готов к подвигу», — слизывая кровь, — ответил я. «То есть чувствую, что не готов. Лучше уж назад, в Зарайск, чем так». Урчагин наклонился ко мне и, поглаживая меня по шее, заговорил совсем тихо и ласково. «Вот ты, дурачок-то какой, Омка, ты пойми, милый, что в этом и суть подвига, что его всегда совершает не готовый к нему человек, потому что подвиг — это такая вещь, которой подготовиться невозможно. То есть можно, например, наловчиться быстро подбегать к амбразуре, можно привыкнуть ловко прыгнуть на нее грудью. Этому всему мы учим. Но вот самому духовному акту подвига научиться нельзя. Его можно только совершить. Чем больше тебе перед этим хотелось жить, тем лучше для подвига. Подвиги даже невидимые, необходимые стране. Они питают ту главную силу, которая...» Я услышал громкое карканье. За шторой мелькнула черная тень близко пролетевшей птицы, и полковник замолчал. Минуту он размышлял в своем кресле, включил двигатель и укатил в коридор. Дверь за ним хлопнула, а через минуту снова открылась, и в комнату вошел желтоволосый лейтенант ВВС с резиновым шлангом в руке. Его лицо показалось мне знакомым, но я не мог сообразить, где я его видел. «Узнаешь?» — спросил он. Я помотал головой. Он подошел к столу и сел на него, свесив ноги в блестящих черных сапогах гармошкой, глянув на которые, я вспомнил, где я его видел. Это был тот самый лейтенант из Зарайского летного, который вывозил наши с Митьком койки на плац. Я даже помнил его фамилию. «Ландратов», — сказал он, сгибая шланг. «С тобой... поговорить послали. Урчагин послал. Ты чего, правда, назад в Моресевское хочешь?» «Я не то, что туда хочу», — сказал я. «Я на Луну не хочу подвиг совершать». Ландратов хмыкнул и хлопнул себя ладонями по животу и по бедрам. «Интересно», — сказал он, — «не хочешь. Ты думаешь, они тебя теперь в покое оставят, отпустят или в училище вернут? А если вернут даже, ты хоть знаешь, что это такое? Когда встаешь с койки и делаешь первые шаги на костылях? Или как себя перед дождем чувствуешь? Не знаю, сказал я.